Братья и сестры, сегодня уже и много сказали важных слов для каждого присутствующего здесь, брата и сестры или гостю. Я тоже хочу прочитать место, которое часто мы читаем на вечерю. Это Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем». Дорогие братья и сестры, хочу определить ваше внимание о заповеди, которую Господь оставил для детей своих, для искупленных, кто принял его в сердце свое, покаялся, обратился от злых дел, принял крещение, вошел в тело. Бог желает, чтобы его дети исполняли волю его. И я отмечу некоторые места, которые уже прочитал, когда Господь говорит о том, что «примите, едите, сие тело мое за вас ломимое». Вот слово «за вас», братья и сестры. Замечаю, что в течение многих путей христианской жизни нашей то ли мы привыкаем к тому, чтобы прийти, принять заповедь и уйти. Для нас важно, порой становится сама форма. Это надо прийти, поучаствовать и уйти. Если не приму, то какое-то огорчение. Писание нам говорит, что это не просто заповедь, какая-то поверхность. Нет. Он говорит, что это заповедь, которую я вам передаю, это заповедь моих страданий. Написано «за вас», «за каждого из нас». «За нас Он оставил небо». Братья и сестры, это за нас, не за себя. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это за нас, братья и сестры. Это за тех, кто еще не принял Христа в сердце, Он дает возможность обратиться от злых дел, покаяться. За нас Он принял образ человека. За нас. За нас Он претерпел унижение и оскорбление. За нас, братья и сестры. За нас Он пошел на крест. За нас Он воскрес для нашего оправдания. Теперь мы вооружились той мыслью и понимаем, что заповедь, которую мы будем участвовать в ней, понимая, что за нас Господь пострадал, за человеков, не за себя. Читая дальше, в мое воспоминание, когда мы участвуем в заповеди, мы первым делом вспоминаем о своем хождении. Писание говорит, когда вы будете принимать хлеб, кушать и вино пить, Он говорит, в мое воспоминание, обо мне, вы должны думать о великой жертве, которую Господь принял ради нас, вспоминая не о том, что о чем-то второстепенном, а первое, что это обо мне, потому что я достоин этого, потому что мы есть плоды Его жертвы на Голгофе. Дорогие братья и сестры, читая это место, можно такое для себя понять, что первое, Господь раскрывает нам, за кого Он пострадал. Второе, Он дает напоминание, что это нужно делать в Его воспоминании. Третье, что те, которые могут пренебрегать этой заповедью, Он говорит, они недостойны. А чтобы понять, в чем же это недостоинство может проявиться, Он говорит, испытывайте самих себя. Испытывайте. И еще Он дает напоминание о том, чтобы мы, когда вкушали эту вечерю, то возвещали Его смерть. Свидетели мы в духе Его смерти и воскресения. Итак, дорогие друзья, сегодня уже напоминалось, когда мы приходим сюда, мы приходим не в своем присутствии там. Нет, приходим в присутствие Бога в духе. Он присутствует здесь, где дети собраны во имя Его. Мы не должны приходить во имя свое, как это принято, как это есть обычаи у некоторых. Мы должны, и приходя сюда на это место, оставлять все свои заботы и всю суету мирскую за пределами молитвенного дома, потому что мы входим в Его присутствие, присутствие Господа. Когда Господь появлялся в синагоге, все замолкали, потому что Он говорил слова, как власть имеющий. Никто не занимался своими какими-то нуждами или какими-то вопросами повседневными. Все были обращены на Него. Братья и сестры, будем бодрствовать, заходя в Дом Божий, понимать, что мы приходим в присутствие Бога. Здесь Господь благоволит присутствовать, где дети собираются во имя Его. И в этом надо нам бодрствовать, братья и сестры. Еще мы приступаем к заповеди Божьей. Не просто становимся в присутствии Бога, но становимся и в присутствии ближних. Для Бога не форма имеет важность, а содержание. Кто с каким сердцем приходит сюда? Мы помним старый момент в Ветхом Завете, когда два брата принесли жертву, благодарение Господу принесли. И на жертву Авеля Бог презрел и послал огонь с неба, и огонь пожрал эту жертву, а жертву Каина не принял. Но представьте себе, если бы Каин, посмотрев на жертвенник и на свою жертву, которую он принес, и увидел, что Бог не благоволил, то представьте, он так себе немного, что он взял бы огонь, подошел и сам бы зажег свою жертву. Зажег бы эту жертву, она сгорела, ушел бы он удовлетворенный. Как вы думаете? Посему многие братья и сестры могут приходить исполнить только форму, а Бог видел содержание Каина, и Писание нам раскрывает и говорит о нем, что дела его были злы, потому Господь и не презрел на его дар, какой бы он ни был хороший, и с какой бы тщательностью он не подбирал бы его. Жертву, когда левиты приносили на жертвенник, они не просто клали тельца на эту жертву и сжигали ее. Нет, это была бы форма. Но жертву сначала кровь сцеживали к стенкам жертвенника, энергию и всю силу этой жертвы. Потом снимали шкуру с этой жертвы более глубже. Потом отделяли почку, печень и тук. Все это отделяли и вымывали, и потом отдельно это все сжигалось. И написано, что эта жертва была благоприятна Господу, благоуханием приятным. Сегодня слово и око Господа, оно смотрит не только на косынки или костюмы, как мы опрятно одеты. Он желает смотреть на содержание приходящего. И Писание нам говорит, тот, кто прикасается к святыне его, недостойно. Так мы здесь и читаем. недостоин, тот будет виновен против тела и против крови его. Тот будет виновен. Недостойно. Сегодня, может быть, и на этой неделе мы испытывали сильные искушения перед заповедью, потому что сатане важно, чтобы заповедь мы приняли только как форму, но не как чистоте сердца. Ему важно опорочить. Но если мы сегодня пришли соблюсти только форму, берегитесь, братья и сестры, чтобы не быть посрамленным. Потому что мы выступаем против тела Христова и Его крови. Испытывайте, да испытывает же себя человек. В чем же идет испытание? Мы должны ясно понимать, что мы испытываем не перед знаками, которые нас стоят, а перед великим Господом, который присутствует здесь. Он знает все, что в нашем сердце. И Петр говорит, отвечает Господу, «Ты знаешь все, ты все знаешь. Ты знаешь мои помышления, ты знаешь все мои умышленные, ты знаешь все мое содержание. Ты это знаешь. Хорошо, если мы в этом убеждаемся, то какие наши действия? Остаюсь ли я при своем? Или я прихожу к Господу и говорю, прости, потому что мое содержание не соответствует тому, что ты хочешь во мне видеть? А я ведь буду и хочу принимать заповедь. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы исполнить заповедь, исполнить волю Божью. Но с каким сердцем мы приходим? Апостол Павел в Деянии святых апостолов говорит такие слова, 24 стихом. Он говорит о своей совести, о своей совести. Он пишет так. «Посему и сам подвязаясь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». То есть быть соединенным с Богом и иметь мир с ближними своими. Я сегодня могу, может быть, кричать и говорить, что у меня мир с Богом. Но если вот так вот, разделяя шкуру, снять, вот так дать Слову Богу разделить меня, все мои помышления и все, мы можем не всегда это дать. Мы можем сказать, вот внешне все нормально, и я буду успокаивать. Но Бог желает пройти насквозь нас и просмотреть, и показать нам, есть ли, по сути, этот мир с Богом и с людьми, и с ближними моими. Эта заповедь, которую Господь оставил, она объединяет нас. Оно объединяет нас с Богом. И сегодня, дорогие друзья, Бог напоминает о недостойном участии. Не форму соблюсти, а полностью, чтобы это было приятно для Господа нашего. И чтобы это было покой и для моего сердца, то мы должны приходить с чистым сердцем, прикасаться к этой святыне, показывая Господу, и возвещая его смерть, что ты, Господи, умер для меня, и для меня эта жертва драгоценна. Драгоценна. Представьте, вот было во время вот войны, когда кто-то побеждал, топтали флаг побежденных, топтали его. Они не топтали кусок материи, они топтали тот флаг, который принадлежит этому государству. Наше, братья и сестры, отношение к заповеди Божией недостойное, оно, друзья, будем говорить, бесславит нашего Господа. А что тут такого, можно сказать? Но эта заповедь дана детям, кто в страхе Божьем совершает ее. Кому не безразлично, о чем обо мне как думают. Кому не безразлично то слово, которое разделяет его, он соглашается с ним. Он говорит, Господи, ты знаешь все. Помоги мне исправиться. Должно быть действие к исправлению, чтобы это благоухание, та жертва, была приятная Господу. Апостол Павел это место оставил. Он был в сильных переживаниях. Он и говорит, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Вы пытаетесь соблюсти форму, и имя Господа не славится в сынах Его, а бесславится. Еще раз, дорогие братья и сестры, хочу напомнить для каждого присутствующего здесь, что эта заповедь Господь дал для того, чтобы мы могли быть соединенным с Ним в духе и с народом Божьим, чтобы умели судить себя, потому что всякое наше согрешение, оно отводит от глаз Божьих. Когда Адам согрешил, он сразу спрятал свое подлинное лицо. «Адам, где ты?» Бог знал, где находится Адам. Но у Адама были закрыты глаза. Он прятался. Прятал. Не судил себя. Он прятался. И если мы понимаем, что мы находимся сейчас в присутствии Бога, как порой бывают дети, если им хочется что-то попроказничать, они всегда посмотрят, есть ли рядом родители. И если видят присутствие родителей, они стараются сдерживаться, да? Так бывает? Бывает так. А если дети Божьи потеряли присутствие Бога, то они могут в беспечности сердца своего протягивать руку и вкушать. Они потеряли связь с Богом. Они пошли, как прежде. Мы не хотим, чтобы так было, дорогие друзья. Мы хотим, чтобы заповедь Божья, она была поистину так, как это хочет видеть не человек, а как хочет видеть наш Господь и Спаситель, который за нас оставил небо, за нас стал подобный нам, за нас претерпел поругание и за нас пошел на крест и воскрес. Сегодня хочу вас пригласить в молитве, дорогие братья и сестры, чтобы мы могли осознать ту ответственность, которую мы несем пред Богом. И если ты любишь своего Создателя или Господа, твое сердце сегодня не промолчит, оно выскажет, чтобы Бог мог поддержать нас, чтобы Бог мог научить, как это мне судить себя, и чтобы я не оставался в таком состоянии долгое время, потому что если мы не будем судить себя, то можем быть осужденным с миром. Но Бог говорит эти слова не для того, чтобы нас приобщить именно к грешникам. Он будет посылать тяжелые обстоятельства, которые бы судили нас, для того, чтобы мы не погибли. Это Его любящая рука делает. «Не хочу смерти грешника», так говорит Господь. «И бьет же всякого сына, которого принимает». Для чего? Для того, чтобы он мог поистине совершить дело Божье, как это хочет Господь, и войти в небо в числе побеждающих. Аминь. Помолимся.